3. У Пласида, кажется, сразу возникло дурное предчувствие, когда он обнаружил, что Евфразия начала самолично интересоваться состоянием плантации. Это предчувствие прорвалось, когда он заявил девушке, что не ее забота, если угодья пойдут ко всем чертям. Это Джо Дюплану приличествует заправлять делами, как большому господину. Евфразия, вот на кого ты насмотрелась. При желании Пласид и один многое мог бы сделать для приведения старого поместья в порядок. Ведь такого мастера на все руки здесь было поискать. Он умел, насвистывая какой-нибудь мотивчик, сходу починить седло или уздечку. Если требовалось скобы или болт для фургона, ему ничего не стоило отправиться в кузницу и изготовить их, не уступая в сноровке самому искусному кузнецу. Любой, кто увидел бы Пласида с рубанком, линейкой и стамеской в руках, объявил бы его прирожденным плотником. А что до смешивания красок и нанесения тонкого, стойкого покрытия на стены домов и сараев, то ему не было равных во всей стране. Последний талант Пласид редко применял в родном приходе. Слава о нем, как о художнике, утвердилась в соседнем приходе, где он и проводил большую часть времени. Там, в деревушке Орвиль, у него имелся маленький домишко, и на досуге Пласид с огромным удовольствием благоустраивал свое жилище, ежедневно придумывая для него новые украшения и приспособления. С недавних пор дом сделался для него ценным имуществом, ведь весной ему предстояло привезти туда Евфразию в качестве своей жены. Возможно, именно за то, что Пласид, имея талант, не стремился извлекать из него пользу, люди, более расчетливые, чем он, частенько называли его никудышным креолом. Но кем бы он ни был, никудышным ли креолом, художником ли, плотником, кузнецом или при случае кем-то еще, Пласид всегда оставался сантьеном, и в жилах его текла лучшая кровь в стране. И когда он обручился с маленькой Евфразией, дочерью старого Пьера Монтона и женщиной более чем сомнительного происхождения, многие сочли, что выбор его пал на особу весьма низкого звания. Пласид мог бы жениться почти на ком угодно, ведь любая девушка запросто могла влюбиться в него. Куда труднее было не влюбиться, такой он был замечательный парень, беспечный, веселый и красивый. И его, казалось, ничуть не смущало, что молодые люди, его ровесники, теперь сделались адвокатами, плантаторами и членами городских шекспировских клубов. Никто не ожидал, что из братьев Сентьен выйдет нечто настолько непримечательное. В детстве все трое приводили в отчаяние сельского учителя, а затем репетитора, который вознамерился обуздать их, но замысел его потерпел неудачу. А те мятеж и смуту, который братья учинили в колледже Гран-Като, куда их, поддавшись предрассудкам, упек отец, в Накитоше помнили до сих пор. Теперь же Пласид собирался жениться на Евфразии. Он не мог припомнить времени, когда бы не любил ее. Почему-то ему представлялось, что это началось в тот далекий день, когда Пьер, служивший у его отца надсмотрщиком, отвлек его, 6-летнего, от игры, чтобы впервые показать ему свою дочку. Мальчику было дозволено минутку подержать ее на руках, и он сделал это с безмолвным благоговением. На его памяти Евфразия была первым белолицым младенцем, которого он увидел, и Пласид сразу же поверил, что ее прислали ему в подарок на день рождения, чтобы она стала его маленьким товарищем и другом. И ничего удивительного в том, что он любил Евфразию, не было. С того самого момента, как девочка сделала свой первый грациозный и притом смелый шажок, ее любили все вокруг. Евфразия была самой приятной, жизнерадостной и веселой маленькой леди из всех, что когда-либо рождались в старинном Накитошском приходе. Ударившись, она никогда не ревела и не хныкала. Пласид ведь не ревет, так почему она должна? Плакать неправильно, ведь это значит проявлять трусость, считала она. Когда Евфразии было 10 лет, умерла ее мать, и прямо к дверям старого Пьера прикатила со своей плантации Лешенье мадам Дюплан, приходская дама-благотворительница, взяла эту прелестную маленькую девочку и увезла с собой, чтобы распорядиться ею по собственному усмотрению. Мадам Дюплан распорядилась девочкой так же, как некогда распорядилась ею самой. Вскоре Евфразия поступила в монастырь, где дамы обители Святого Сердца умело привили ей благородное воспитание и обучили изящным манерам и речам. Покинув их, Евфразия оставила по себе нежные воспоминания, как бывало всегда и везде. Пласид продолжал время от времени видеться с ней и всегда ее любил. Однажды, не выдержав, он признался в этом Евфразии. Она стояла под одним из больших дубов в Лешенье. Была середина лета. и взъерошенные солнечные лучи опутывали ее золотыми узорами. Когда молодой человек увидел ее в солнечном ореоле, подобном нимбу, его охватил трепет. Ему показалось, будто он видит Евфразию впервые. Он мог лишь смотреть на нее и изумляться, почему ее волосы, не спадающие густыми каштановыми локонами на шею и грудь, так искрятся. Пласид тысячу раз глядел ей в глаза, но неужели только сегодня в них зажглось это томное, чувственное пламя, манящее к любви? Как он не замечал этого раньше? Почему прежде не знал, что у нее алые, прихотливо изогнутые губы, что ее тело цветом подобно сливкам, что она красива? «Ее фразе», — сказал Пласид, беря ее за руки. «Ее фразе, я люблю тебя». Девушка взглянула на него с легким удивлением. «Да, я знаю, Пласид», — произнесла она с певучим креольским акцентом. «Нет, не знаешь, Евфразия. Я и сам не знал, как много могу поведать тебе сейчас». Вероятно, было вполне естественно сразу после этого спросить, любит ли она его. Пласид все еще держал ее за руки. Евфразия задумчиво отвела взгляд, ибо была не готова ответить. «Ты кого-нибудь любишь больше?» — ревниво осведомился Пласид. «Больше, чем меня. Ты же знаешь, что папу я люблю больше, Пласид. И маман Дюплан тоже». Однако Евфразия не усмотрела доводов против того, чтобы выйти за Пласида, когда он попросил ее об этом. Всего за несколько месяцев до этого Евфразия вернулась жить к отцу. Этот шаг отрезал ее от всего того, что 18-летние девушки называют развлечениями. Если это и стоило ей сожалений, об этом никто не догадывался. Впрочем, она часто навещала Дюпланов, и в тот день, когда на плантацию прибыл Овдин, Пласид поехал за нею в Лешенье, чтобы увезти домой. Поездом молодые люди доехали до Накитоша, где их ждал экипаж Пьера, коляска без верха, поскольку до плантации предстояло проехать еще 5 миль по сосновому лесу. Когда они уже приближались к концу путешествия и ехали по дороге, что вела к усадьбе в дальней части плантации, Евфразия воскликнула: «Эй, там с папой на галерее еще один человек. Пласид». «Да, вижу». «Как будто кто-то из нашего городка. Это должно быть мистер Гас Адамс, но я не вижу его лошади». «В нашем городке я таких не знаю. Наверное, кто-то из Нового Орлеана». «О, Пласид, я не удивлюсь, если Хардинг и Овдин прислали, наконец, в поместье человека с проверкой», — с некоторым волнением вскричала Евфразия. Они были уже довольно близко и могли видеть, что незнакомец — молодой человек весьма приятной наружности. Пласидом без всякой видимой причины овладела леденящая тоска. «Я с самого начала говорил тебе, что это не твоя забота, Евфразия», — пробормотал он.